Глава 17. Егор. Я едва смог нормально дойти до машины. В голове стоял звон, который не давал ясно мыслить. Я все еще был в том прекрасном моменте, где мы с Лизой целовались. Где я обнимал ее мягкое, податливое тело, ее запах, ее вкус. Они не оставляли никаких сомнений. Это она. Моя настоящая жена. Сообщение Марины разрушило это все разом. Лизе было больно. Я видел, как ее все буквально выворачивает. Потрясение, разочарование, злость, ненависть и непонимание, что с ней происходит. Вот что было в ее глазах. Без памяти Лиза, как слепой котенок, в своих эмоциях. Мне хотелось остаться, объяснить ей все с боем. Вжать собой в стену. Заставить смотреть в глаза. Сказать правду и запретить думать о вранье Марины. Но я испугался, что в моменте Лизу может накрыть истерикой. Ей и так было очень плохо. Она не могла справиться с собой. Мы испугали Даришу своей ссорой. А пока для дочки я еще чужой человек, я не могу позволить себе хоть что-то лишнее. Она может сильно испугаться из-за мать и просто меня. Как с этим потом разбираться? Нет, я заставил себя уйти от греха подальше. Мы переживем это. Поговорим завтра, как будем наедине и более спокойны. Я все объясню своей девочке, я оправдаюсь. Нажимаю на педаль газа, выжимая из машины все, что можно. До квартиры Марины долетаю за 20 минут. «Привет». Вхожу, как только она открывает. Девушка в сексуальном черном халатике на голое тело. С идеальным макияжем и прической. Не просто так старалась, явно для меня. «До тебя не дозвониться». Обиженно дуют губы. «Что это за цирк с беременностью, Марина?» Останавливаюсь в центре дорогущей квартиры. Прячу руки в карманы. «Обижаешь? Вот». Она протягивает мне продолговатую коробочку, в которой я нахожу положительный тест на беременность. Мы всегда предохранялись. Ну, бывает. Она неловко разводит руками. Мы все равно женимся, так что проблемы я тоже не вижу. Егор, ты же не против детей? Нет, но... Егор! Марина подходит вплотную, развязывает на поясе халатик, который соскальзывает по ее телу. Давай не будем больше ссориться, м? Тем более у нас такой хороший повод, чтобы помириться и отпраздновать. Ее ладони скользят по моей груди и обнимают за шею. А я не чувствую ничего, кроме раздражения. Нет, нам точно не стоило начинать эти отношения. Я не хочу вот так без чувств, мне тошно. Ты серьезно? Мой взгляд цепляется за бутылку шампанского и бокалы на журнальном столике. Беременным нельзя алкоголь. От пары глотков ничего не будет. Она легкомысленно пожимает плечами. На губах появляется порочная улыбка. Ее ладонь опускается мне на пах. И теперь нам даже не нужно предохраняться. Отличный план, Марина, но нет. Завтра вместе сдадим анализ на ХГЧ. Зачем? Пошлая улыбка сползает с ее губ. Ты мне что, не веришь? Я никому не верю. Убираю ее руки со своей шеи. Поднимаю халат и отдаю ей. Марина дочь очень богатых родителей. Она всегда привыкла получать то, что хочет. В нашей среде это привычно, и смотришь на такое сквозь пальцы. Однако по отношению к себе я не позволю манипуляции и вранья. Я уже сказала родителям. Значит, и моей тоже знают. Завтра утром едем в клинику, я заеду. Ты меня своим недоверием унижаешь, я никуда не поеду. Марина обиженно натягивает на себя халат. Садится на диван с видом оскорбленной невинности. И вот на ней я собирался жениться. Правду говорят, прежде чем совершать подобный шаг, следует хорошенько в человеке разобраться. Но я как полный идиот довольствовался только сексом. Как результат, не рассмотрел женщину рядом. Я думал, Марина зрелая и взрослая личность. Но сейчас она ведет себя, как глупая малолетка. Идиот ты, Егор, даром что прокурор. Марина, уходи! Она указывает пальцем на дверь. Раздраженно отмахиваюсь от нее и ухожу. Спорить бесполезно. Да и не тащить же дочь премьера в клинику за волосы. Черт. Политические браки самые сложные. Ты ругаешься не просто со своей половиной, но еще со всей ее семьей, которая имеет неплохой вес в нашем государстве. Мои родители до сих пор внимательны и предупредительны друг другу, соблюдают этикет, знают цену своих ссор и эмоций для окружающих. Не семья, а маленькое политическое государство. Мне такого не нужно. Нет. Скрывать свою выдуманную беременность Марина долго не сможет. Все равно придется признаться. Секса между нами больше не будет. Как и шанса действительно забеременеть. Дома, как загнанный зверь, хожу из комнаты в комнату. Думаю, как там моя Лиза, как Дарина? Жена меня ненавидит, наверное. Борюсь с желанием поехать к ней среди ночи, чтобы попытаться поговорить еще раз. Вырубаюсь ближе к 3 ночи. Утром жду Лизу, но она не появляется, ее телефон отключен. Приходится поехать на работу, где меня ждет очень важное дело. Я не могу подвести девочку, которая мне доверилась. Подонка, который над ней издевался, нужно посадить за решетку. До конца рабочего дня не удается вырваться из здания суда. На часах почти 6, и я спешу к Лизе. Покупаю по дороге 2 букетика цветов. Ей и Дарине. У парка меня, конечно, никто не ждет, но сдаваться я не привык. Иду их искать к озеру. Хорошо, что знаю тут все. Этот старый парк Лиза любила раньше. Постоянно меня сюда таскала. На стареньком деревянном пирсе бегает Дарина. В руках у нее пакет с батоном, от которого она отщипывает кусочки и бросает уткам с лебедями. Те довольно машут крыльями, плавая вокруг пирса. Лиза в летящем ярко-голубом сарафане рядом с дочкой улыбается. У меня в груди щемит от этой картины. Медленно подхожу, пока Дариша меня не замечает. «Егор!» От ее звонкого голоска ёкает сердце. «Привет, ты пришел!» Дочка в припрыжку направляется ко мне. Берет из рук свой нежный букетик. «Спасибо!» «Пожалуйста!» Улыбаюсь ей. За ночь соскучился, сил нет. Хочу обнять ее и прижать к себе мою родную. Но пока приходится себя сдерживать. «Привет!» Поднимаюсь на ноги. Встречаюсь с враждебным взглядом Лизы. Она сдерживается при дочке и даже берет цветы. «Я уток кормить. Пошли, Егор!» — зовет Дариша. «Беги, нам с мамой нужно поговорить минутку!» — улыбаюсь ей. Дариша убегает, и мы с Лизой сверлим друг друга упрямыми взглядами. «Ты не пришла утром?» «Я увольняюсь. Простите, я не могу больше на вас работать». «Опять на вы?» — усмехаюсь с горечью. «У вас семья, будет ребенок. И то, как вы вели себя по отношению ко мне и Дарине, отвратительно. Агата, дай мне минуту, чтобы все объяснить». «Нет». «Мама!» — нас прерывает испуганный, полный боли, тонкий голосок Дарины.